Пройдя в лифтовый холл, я быстрым шагом направился в сторону дальнего коридора. Валера хотел меня прямо тут встретить, но я попросил его так явно не светиться, хотя нашу связь уже все равно наверняка обнаружили. Спустился на один этаж, и там приметил земляка, который ожидал меня, сидя на служебной малой грузовой платформе пустотного базирования. «Давай быстро», — велел он, и, укрыв меня брезентом, который скрывал еще и дроида-универсала, полетел какими-то своими путями. «Что, проблемы?» — спросил я, когда мы отлетели от места встречи. «Заметил кого?» «Да нет, я твою просьбу, узнать, где можно тайно поставить сеть, выполнил. А летим к моей подружке, неделю как познакомились. Но, похоже, она моей постоянной станет. Так вот, она врач третьей категории. Опыт, правда, небольшой, всего год как из университета. Но зато она работает в очень приличной клинике, и у нее есть доступ к хирургической капсуле. Мы тебя незаметно проведем и все поставим». «Тут проблема. Сеть, которую я доставил, оказалась битой. Пришлось ее уничтожить. Вот что, свяжись с подружкой. Сможет она достать мне первичную сетку пятого поколения? Хочу взять по трем специальностям. Универсал я не потяну, а без сети мне в космосе делать нечего». «Что за сетка? Какие специальности?» «Пилота, техника и бойца. Желательно, чтобы у сети был встроенный модуль мысли-связи. Очень нужная штука». «Уже связался. Есть такая сеть у них на складе. Однако Лина, так мою девушку зовут, предлагает поставить вторичку. Как раз та самая сеть, которую ты хотел. К ней имеются два импланта из этой линейки сетей, тоже вторички. Боец-5. Там усиление скелета, мышц, плюс скорость реакции, ну и имплант на память плюс 50. На интеллект, извини, нет. Она просит 120 штук. Общая цена за сеть и импланты. Она сможет к этой сети найти родные импланты? Да, но они дороже, первичные все же. У этой сети 6 слотов под импланты, 2 заняты, и еще 4 можно поставить. Она может достать 2 на интеллект и защитный имплант. Больше у них ничего из этой линейки нет. Можно, конечно, в других клиниках узнать, заказ сделать, но это время. За эти 3 дополнительных импланта нужно доплатить еще 140 тысяч, по 50 за интеллект и 40 за защитный. «У меня таких денег нет», — вздохнул я. «Пусть один по интеллекту готовит». «Лады. Сообщение отправил. Подружка добро дает». Пока мы летели к частной клинике, где работала подружка Валеры, обсуждали, как мне покинуть эту систему. Валера уже все успел продумать. Через 10 часов отходил сухогруз, на котором велись работы по обслуживанию реактора. Ресурс поднимали. Там работал корабельный техник, знакомый Валерия. Он и договорился с капитаном о провозе, дальше уже я плачу. Да уж, после всех выплат у меня останется всего 32 тысячи кредитов с мелочью. Вскоре мы прибыли к служебному входу в частную клинику. Судя по охраннику, сделавшему вид, что не видит меня, все уже было обговорено. Нас встретила Лина, подружка Валеры, и провела меня в бокс. Валера остался снаружи. Потом я разделся, убрал вещи в специальный ящик под капсулой и, чувствуя легкое волнение, лег в хирургическую капсулу. Оплата за все после операции. Такова была договоренность. Пробуждение было не самым приятным. Перепуганная Лина суетилась у капсулы, пока я приходил в себя и пытался сесть, свесив ноги. «Что случилось?» — морщась, спросил я, нащупывая на затылке едва заметный выступ пилотского выхода нейросети. «Сеть не встала?» «Нет, с сетью и имплантами все нормально. Только я прервала установку чуть раньше. На Валеру напали, он ранен. Сейчас в муниципальном госпитале. Он прислал сообщение, чтобы я выпустила тебя как можно быстрее. Нападающие могут вскоре появиться тут. Кому же ты дорогу перешел?» «Я не могу ответить. Подписку давал», — простонал я, держась за голову. «Так и знала, что это работа спецслужб. Вот твой комбинезон и вещи. Быстро одевайся, оплачивай работу и уходи». «Не тарахти», — морщась, остановил я ее. «Сначала объясни, что с Валерой. Я, конечно, зря его во все это впутал, но он мой друг, и я хочу знать, что с ним. И еще по сетке дай информацию. Почему так болит голова?» «У Валеры сквозное ранение живота, поврежден позвоночник и сильные ожоги ног. Зря нападающие напали на техника, у которого под управлением есть дроид». «Они что, глушилкой не воспользовались?» Несмотря на боль, смог удивиться я, осторожно ступая на холодный пол и надевая технический комбез, стараясь при этом не трясти головой, которая, казалось, вот-вот лопнет. «Была у них глушилка, только Валера воспользовался твоим способом голосового управления дроидом, приказав ему обездвижить нападающих. У меня брат-сержант в местном управлении полиции служит. Он там был и все рассказал. Они по Валере стрелять начали, вот он такие раны и получил. Но дроид их снес. Заодно была раздавлена коробка глушилки, и Валера, теряя сознание, вызвал помощь и прислал мне сигнал. Я не могла раньше прервать операцию. Только сейчас это можно было сделать без последствий. Нейросеть и импланты встали, но им нужно время. Вместо 8 часов прошло всего 6. Я выключила тебе сеть, и дальше она сама развернется. Запомни, включишь ее сам не раньше, чем через 10 дней, а лучше через 15. Тогда она уже полностью развернется, и ты сможешь ею пользоваться. Кстати, я тебе еще имплант защиты поставила. Это подарок от Валеры. А голова у тебя болит от операционных препаратов. Капсула должна была вывести их из крови, но я экономила время. Раньше подняла. Ничего, через сутки они сами распадутся. А пока придется потерпеть». С трудом сглотнув вставший в горле комок, я пробормотал. «Спасибо тебе и Валере. Скажи ему, что он настоящий друг». «Передам. И еще, с сухогрузом лучше не связываться. Валеру перехватили, когда он возвращался от техника, работающего на борту. Они у шлюзовой разговаривали. Это могли видеть». «Понятно. Легко свяжут и меня, и сухогруз. Ладно, вроде получше себя чувствую. Соображать начинаю. Сколько я должен?» 170, как и договаривались. Переводи на этот чип через мой терминал». Взяв протянутый планшет со встроенным терминалом, я перевел нужную сумму на чип девушки, однако планшет отдавать не спешил. Мне нужен был левый аккаунт, чтобы поработать с сетью. И Элина, подумав, разрешила им воспользоваться, хотя было видно, что она спешит от меня избавиться. Что нужно бежать, я понял сразу, как только увидел заголовки новостных каналов. Генерал, зять императора, погиб 2 часа назад. Его служебный глайдер на полном ходу врезался в землю. Подозревают теракт. Идет следствие. Кто же это работает, что генералов так легко убивает? Про старину Барда ничего не было. А мне надо валить. Сейчас я это осознал особенно ясно. Посмотрел на Лину, возвращая ей планшет, и поинтересовался. «У вас в клинике свежие базы знаний имеются?» «Конечно, практически весь спектр. Что-то хочешь взять? С учетом того, что на тебя охотятся, что-то боевое?» «Нет, хочу взять повар 4-го уровня. Не думаю, что там, куда я собираюсь, найдется что-то подобное. По цене вроде должно хватить». 28 000 свежая. Есть 5-го уровня, 10 лет ей, но стоит 30 000. «Умеешь ты убеждать. Давай 5-го». Девушка быстро убежала и также быстро вернулась, протягивая мне кристалл с базой. Свой планшет я включать не хотел, поэтому проверил через ее. Я действительно купил расширенную базу «Повар» 5-го уровня, и ей действительно 10 лет. Очень вкусно. Оплатив покупку, после чего на чипе у меня осталось едва 2500, я распрощался с Линой. Она вывела меня снова через служебный выход, и я направился в сторону местных магазинов и скупок. У меня осталась пара девайсов, которые можно было продать за очень приличные деньги. Мой НЗ, так сказать, и пора его вскрыть. Не думайте, что я взял и спустил все деньги, зная, что они понадобятся мне, чтобы покинуть систему. А повар, ну, очень хотелось купить. Для меня готовка стала одним из любимых хобби, настоящей страстью. На втором месте возня с ремонтом, которая, между прочим, мне ничуть не наскучила и не надоела. Я шел, стараясь отслеживать все происходящее вокруг, и приметил, что вхожу в жилой район. Сейчас пересеку его, и будет нужный мне сектор с магазинами и небольшим рынком. И тут я заметил вывеску парикмахерской. Зашел и попросил сотрудницу покрасить меня в блонд. Ну а пока она занималась моими волосами, я размышлял. Стоит признать, от меня не отстанут. Даже генерал ничего не смог бы сделать, если бы даже остался жив. Думаю, стоит все же пояснить причины такого сильного интереса ко мне со стороны владельцев картеля Вахра. Ведь офицерам имперской службы безопасности я рассказал не все, далеко не все. Пилотируя буксир эти полтора года, я работал исключительно на тайных базах картеля. Вы не ослышались, именно базах, во множественном числе. То есть ИСБ я сдал одну базу, а их было четыре в разных системах. Теперь вот три осталось. Да и ту сдал потому, что вынужден был. Барели я разгружал на одну из них, о ней и сказал. А остальные еще тогда, размышляя вслух в кабинете капитана ИСБ, решил попридержать на будущее. А вдруг пригодится эта информация? Тем более одна из баз принадлежала лично одному из владельцев картеля, которого остальные, скажем так, сместили со смертельным исходом. Почему я уверен, что никто о ней не знает? Да потому что приказы на перевозку он отдавал лично, и контейнеры, которые я доставлял на базу, загружали только его люди, тоже не знавшие, где она находится. Ну и почему я выжил, думаю, тоже стоит пояснить подробно. Что про меня забыли, так это чушь полная. Я и сам был удивлен, когда, выбравшись из капсулы на пиратской станции, уже без сети, понял, что меня стали называть другим именем, и под этим новым именем продали владельцу ломбарда. Я-то был уверен, что меня уничтожат, вот только кто-то ушлый сделал на мне тайный гешефт. Подтвердил, что я погиб на буксире, подлечил, после того, как сеть выгорела, дал новое имя и отправил под новыми данными на продажу. Так я и оказался в ломбарде. Я не был идиотом и поддерживал новую легенду, стараясь из скупки и носа не высовывать. Хотя не думаю, что меня кто-то смог бы опознать. Дело в том, что за те полтора года я так ни разу и не покидал борт буксира. Мне это было запрещено, и эскин судна отслеживал это. Я работал и жил на борту, и не скажу, что меня это расстраивало. Может, чуть позже одиночество дало бы о себе знать в психологическом плане, но пока до такого не дошло. Дроиды доставляли на борт воду и пищу, заправку делали, и даже когда проводился ремонт буксира, я его не покидал. У владельцев я был единственным пилотом, допущенным к тайным базам, и они не хотели меня потерять. Я даже допускал, что жизнь мне помог сохранить один из владельцев. Это он все провернул, спрятав меня в ломбарде от других хозяев картеля. На будущее. Хотя это слабая версия, да и доказательств не было. Зачем я ему живой? Распотрошил бы меня на информацию о местонахождении базы помершего дружка, и все, в утилизатор или на удобрение. В общем, скорее всего, все же кто-то из нижнего командного звена решил подзаработать на мне. А уж потом владельцы, сообразив, что я жив, а кто еще мог выдать координаты базы с Боррелием, и устроили такую охоту. Не смогли взять живым, расспросить, что еще я успел рассказать, и стали работать на уничтожение. Вот такие дела. «Готово», — сообщила девушка-парикмахер, она же владелица этого салона красоты и его единственный работник. Она не только покрасила мне волосы, но и постригла, поскольку я слегка зарос, и теперь с новой прической меня сложно было узнать. Я сам себя с трудом узнавал, даже брови были покрашены в тон волос. Мастер в полной мере выполнила мою просьбу изменить внешность так, чтобы несуществующая подруга не сразу меня узнала. Оплатив работу, стоившую мне 10 кредитов, я покинул салон и направился дальше. А чтобы ускорить процесс, воспользовался муниципальным транспортом и на нем добрался до рынка. На рынке я продал оба прибора, заработав почти 26 тысяч. Продал и планшет с коммуникатором, перед этим обнулив их, всего за 300 кредитов, но и это приличные деньги. И вот теперь стоило заняться покупками. Первым делом я купил новенький комбез в расцветке коммунальных служб, до того же ассенизатора, только уже со встроенным скафандром. Сразу переоделся, еще в магазине, где совершил покупку, убрал технический комбез в рюкзак и почти немедленно стал невидимкой для всех, кто был на орбитальном терминале. А вот от рюкзака пришлось избавиться. Приметный. Продал его и купил большой вещевой баул. Купил также разную мелочевку для личных надобностей, ту же зубную щетку и полотенце. А вообще, я планировал приобрести ремонтный комплекс, вроде того, что у меня был, когда я работал в мастерской на борту платформы, купленный мной еще на флотском транспорте у тамошнего техника. Без этого комплекса я был как без рук. С ним восстановление упрощалось в разы. Главное — найти причину. А без этого комплекса я мог потратить на это слишком много времени, а то и вовсе не найти поломку. Так что, отыскав лавку, торгующую разным поддержанным оборудованием, я сразу пошел внутрь. Именно в этой лавке я через сеть нашел в продаже аж три нужных мне комплекса, правда, разных поколений и моделей, но ничего, разберусь. Спросите, как я через сеть работал с проданным планшетом и коммуникатором? Так с планшета Лины. Поэтому и направился в эту лавку после посещения салона красоты и пары магазинов. Поинтересовался у молоденького паренька в лавке нужным мне оборудованием, и он рассказал мне о ТТХ всех трех. Заинтересовал меня один из них, шестого поколения, с обновленными базами по бытовому оборудованию, диагностике и ремонту. 15 тысяч — это дорого, конечно, но ресурс был почти на 100%. 98, если быть точным. Так что я загорелся купить именно его. Тем более той модели, с которой я работал ранее, и к которой привык, тут все равно не было. В выбранном мной кофре с комплексом было не три паучка-дроида, а четыре. В одном находился достаточно мощный управляющий комп, не Искин, но близко. Он мог совершать самостоятельные работы, поэтому мне не потребуется постоянно отслеживать их с помощью планшета, как я делал это раньше. Кстати, там же я купил и технический планшет шестого поколения. Оплатив комплекс и планшет, активировал управляющий комп и приписал его к планшету, сменив коды уже на свои. Кофр с комплексом и планшетом убрал в баул и стал выбирать малый инструментарий техника — тестер, а также планшет со встроенным платежным терминалом. Такие планшеты назывались просто — ридеры. До этого я чужими пользовался. У Лины, в салоне парикмахерской или в магазинах. Но нужен был свой. Вот и подобрал подходящий. Абонемент для входа в сеть пока не покупал, чтобы не засветиться. Вот покину эту систему и приобрету абонемент в другом месте. Да и на себя не стану оформлять, а возьму обезличенный, чтобы не отследить было. Все необходимое я нашел тут, в лавке подержанных девайсов и разного оборудования. Купил и ридер, а перед самым уходом еще и неплохой считыватель пятого поколения. Сеть у меня есть, и пусть она только через 2 недели заработает, надо же будет как-то залить на нее пока единственную базу знаний, что у меня имелось. Расплатившись за покупки, я покинул лавку и направился к складским терминалам, где швартуются грузовые суда. Планета, на которой я нахожусь, аграрная, все окрестные миры кормит, так что грузопоток тут приличный. Вот с помощью какого-нибудь грузовика я и планировал покинуть планету. Причем не поискать нужное судно через сеть, доступа к которой у меня пока не было, а найти кого-нибудь из команды одного из таких грузовиков и договориться лично. Почему бы не попробовать? На мой взгляд, неплохая идея. И главное, в таком случае не потребуется никакой регистрации при покидании системы. Метод не самый распространенный, но все же кто-то им пользуется. Тем более никаких штрафных санкций за это от таможенной службы не будет, за это не штрафуют. О способе этом я узнал в сети, еще когда летал на платформе. Когда старик Барт рассказал мне о подставе, я стал разрабатывать несколько вариантов побега, если с Валерой не сложится, и вот одним из способов был этот. Информация о нем свободно в сети выложена. Найти можно на разных частных форумах, если поискать. Им особенно курьеры пользоваться любят, если что-то нужно доставить куда-либо, не привлекая внимания. Поэтому и я решил представиться курьером. По пути зашел в магазинчик, торгующий военным снаряжением. А что? Никакого оружия у меня не было. Игольник пластиковый разбит, у дробовика дуло погнулось, когда на него в кубрике шкаф рухнул. Так что нужно приобрести что-нибудь для самообороны, но не требующее проверки рейтинга социальной безопасности, то есть общедоступное. В ином случае продавец будет регистрировать покупку на меня, а это такой след, что меня быстро найдут. В магазине я купил десантный вибронож, обычный гражданский шокер, а также пояс с чехлами, кобурой и малой армейской аптечкой. Все это застегнул на комбезе, разве что нож убрал в боковой карман, и только после этого направился к складским модулям. Вот там мне повезло. Не прошло и получаса, как я приметил женщину в комбезе пилота, которая шагала к дальним ангарам. Заговорил с ней, пообщался и узнал, что она летит не так уж и далеко, на среднюю грузопассажирскую станцию «Прима», находившуюся на перекрестке другого транспортного потока. 4 дня в Гипере лететь, и рейс у нее сегодня. Она летала одна на малом грузовом судне, доставляла раз в 10 дней деликатесы в рестораны «Примы». На то, что я якобы курьер, не обратила внимания. Как я понял, она уже доставляла таким образом пассажиров. А тут раз и схватила меня за причинное место. Неожиданно, я даже растерялся. В общем, сговорились. В принципе, Ада, так звали пилота, была хоть и не в моем вкусе, но не дурна собой. Она провела меня на борт своего судна, и уже через 5 часов мы отчалили. Да уж, Ада оказалась кошкой ненасытной. Не скучно мне было за все время этого полета. При этом я ведь еще и за билет заплатил, то есть за доставку. 600 кредитов для меня все же серьезная сумма, но желание покинуть систему было решающим. На Приме я провел 4 дня. Ада уже улетела обратно к Альшан за следующей партией деликатесов и натуральных продуктов, а я, устроившись в гостинице под левым именем, искал место, где можно пересидеть. Да, в принципе, уже нашел. Еще вчера изучил одного военного подрядчика, частную корпорацию, которую основали бывшие военные. Называлась она «Деми Марш». Если я правильно понял, расшифровывается как «Демилитаризация Марш» и занимается освоением, разборкой и продажей военной техники, доставленной с полей сражений или со складов длительного хранения. Проще говоря, технику или утилизируют, отправляя металл на заводы, или просто продают. Что самое интересное, находятся они за границами империи, на фронтире, в одних сутках лета от границы, у крупной боевой станции «Форпост-4». Там меня точно искать не будут. Корпорации требовались пилоты, особенно пилоты буксиров. Это меня и заинтересовало. Серьезно подумав, я прошел в пункт связи, зарегистрировавшись как анонимный абонент, и отправил вызов в кадровый отдел корпорации. На вызов ответили, хоть и не быстро. Это был пожилой мужчина с рубленными чертами лица и властным взглядом. Выправка и армейский комбез явно указывали, что он военный, бывший или действующий. Скорее всего, бывший. Знаков различия на комбезе не было. «Арт Марш, глава кадрового отдела», — представился он. «Стэн Аг, недавний дикий. Обязательную отработку уже прошел. Сетку поставил, но лицензионных баз не имею. Хотя у пиратов, когда был рабом, работал на малом буксире. Меня заинтересовала работа у вас пилотом буксира. Какие есть перспективы?» «То, что баз у тебя нет, это не проблема. У нас они есть, правда, военные и устаревшие на 5-10 лет. Но зато у нас можно проходить официальную сертификацию. Базы можно приобрести с 30% скидкой. Так что прилетаешь, берешь базы в счет зарплаты, если сразу оплатить нечем, быстро учишь под разгоном, проходишь сертификацию и дальше работаешь по специальности. Контракт минимум на 5 лет, но зарплата несравнима с тем, что в империи. По перспективам. Учишься дальше, проходишь сертификацию и можешь менять работу. Начнешь, например, пилотом малого буксира, а закончишь пилотом крупнотоннажного. С теми зарплатами, что у нас, долги за базы выплатишь достаточно быстро. Да, я видел в рекламном буклете. Хорошо, меня все устраивает. Подожди, я тут по совместительству не только младший владелец корпорации, но еще и глава внутренней службы безопасности, поэтому сразу задам вопросы. Ты бежишь от кого? Пираты за мою голову неплохие деньги предлагают. Уже несколько раз едва уходил от охотников за головами. Меня потому и интересует открытый контракт, чтобы, если что, сразу свалить можно было. Раз в официальном розыске не находишься, то проблем нет. Нам нужны пилоты на буксиры. Некомплект почти половина штата. А охотники к нам не сунутся. Тут закрытая зона для посещений гражданскими. Только военные и сотрудники нашей корпорации. Так что? Норма, мне все подходит. Высылайте контракт на 5 лет. Открытый. Изучив присланный контракт, я поставил на нем свою виртуальную подпись и отправил обратно. Отлично. Значит так, через неделю на станцию, где ты находишься, зайдет наш транспорт. Ему, правда, заметный крюк придется делать, но заберет, так что ты быстро окажешься у нас. Объемы работ растут, пилоты буксиров позарез нужны. Жди. Хорошо. Мы разъединились, и я покинул пункт связи. Кстати, на территории станции находился филиал Банка Империи Игнор. Рабовладельцев, там я вчера счеты открыл. Оформил его в контракте как зарплатный, что особо вопросов не вызвало. Мне кажется, Марш понял, для чего мне это нужно. Так что осталось только ждать транспорта, после чего отправлюсь на форпост 4. Вот там охотникам меня не достать. 5 лет — срок, который меня вполне устраивал. Я вернулся в гостиницу и, воспользовавшись планшетом с левым аккаунтом, вышел на дальсвязь, чтобы посмотреть новости с Альшан. Да, такой подставы я не ожидал. Потом уже без опасений зашел на свою почту. Как я и предполагал, там меня ожидало письмо от генерала. 2 часа назад пришло. Да уж, а какая многоходовка получилась. Читая достаточно короткое, но емкое письмо от генерала, я только в восхищении крутил головой. В общем, насчет меня он все решил, как и обещал, то есть прояснил в письме интересующие меня вопросы. Как я понял, владельцы картеля сговорились с каким-то крупным чиновником из империи, который продвигал по линии ИСБ своего человека, и кресло генерала ему было просто необходимо. А сейчас ни чиновника, ни его человека, ни владельцев картеля нет. Они уничтожены. Жестко поработал генерал, но его можно понять. Он для того и имитировал свою гибель, чтобы посмотреть, что будет дальше. Но когда те проявили свой интерес, прихватил, допросил и, распутав все дело, просто отдал приказ агентам, внедренным в разные слои, как у пиратов, так и у контрабандистов, на уничтожение. Все владельцы картеля Варха были уничтожены вместе с одной из станций, когда собрались для личной встречи, чтобы решить вопросы, которые дистанционно никак не решить. Реакторы рванули, выживших в этом случае не бывает. Чиновник и его человек тоже, скажем так, пострадали. В общем, охота на меня прекращена, платить за мою голову стало просто некому. Закончив читать письмо, я решил прокрутить его и прочитать снова, как вдруг оно самоуничтожилось. Видимо, письмо я получил с вирусом, и он подчистил все следы. Ловко сработано. Теперь и доказательств никаких. Ладно, хоть решая свои проблемы, генерал решил и мои, и на том спасибо. Блин, вот не мог он это письмо раньше прислать. У меня уже контракт подписан. С другой стороны, несмотря на то, что это «Фронтир», корпорацию, с которой я подписал рабочий контракт, вполне можно рассматривать как неплохой старт для получения разных специализаций. Буду учиться. Пусть контракт и свободный, но вот так уволиться я не смогу, пока учусь. Долги на мне будут висеть. Это один из способов удержания работников. Так что за 5 лет мне кровь из носу нужно выучиться максимум по 3 специализациям, которые поддерживает моя сеть, хотя бы в 5-м ранге, а потом... А потом будет видно, чего уж загадывать. Да и работа пилотом буксира меня привлекала. Нравилась она мне. Каждый день что-то новое. Да и практика какая в полетах. Ну, а подработкой на борту буду заниматься. Тем же ремонтом бытового оборудования. Зря я, что ли, купил ремонтный комплекс. Всяко пригодится. Оборудую какое-нибудь помещение под мастерскую и поработаю. Хм, когда у меня заработает сеть, этих паучков-дроидов как диверсантов можно использовать. Ну или как подвижные следящие устройства. Тем более на моей сети имеется модуль мыслесвязи. Это я так говорю, без задней мысли. Просто что-то в голову пришло. Ладно, раз ждать еще неделю, стоит подумать, чем заняться. У меня 7 дней, и не стоит терять их попусту, раз можно подзаработать. Надо в сети покопаться, может, найдется что на продажу из бытового оборудования, особенно поломанного. «Счастливо!» — махнув рукой, сказал нам пилот среднего грузового транспорта, который доставил меня и еще пару десятков парней и девчат на форпост 4. «А ты подожди, я быстро». Все мы будущие работники корпорации «Деми Марш», с которой подписали контракты. Как это ни смешно, но за 2 недели полета до этой системы я так и не активировал свою сеть. Хотя планировал, когда подойдет срок, сделать это как раз во время полета. Удивляетесь? Да я просто не ожидал, что на борту транспорта не окажется самого обычного медицинского планшета, посредством которого можно включиться в сеть. Можно еще с помощью медкапсулы, но и ее на борту не было. Пилот, он же хозяин судна, был в корпорации на контракте, скажем так, специалистом со своим оборудованием, и не посчитал нужным оснастить судно таким необходимым девайсом, как капсула. Он купил спиток аптечек и считал, что этого хватит в случае нужды. Идиот. Среди других работников был один будущий медик, но у него такого оборудования тоже не было. Его должна была обеспечить корпорация. Вот так, не просчитав этот момент, я и провел все время или в каюте, или в крохотном спортзале. Делать-то все равно было нечего. Я на транспорте даже все бытовое оборудование отремонтировал. Так, бесплатно, от скуки. Тем более хозяин транспортника особо о своем имуществе не заботился. Безалаберный какой-то был, но компанейский. Для активации сети нужен был именно медицинский планшет. На других требуемых программ для работ с нейросетями просто не было. Нет, их можно было скачать из нета или залить на любой планшет, но я не догадался и теперь расплачивался. А так бы хоть немного повар поучил. Моя ошибка, сам признаю, глупо отрицать очевидное. Однако теперь уроком будет, что нужно просвечивать свои действия и дальнейшие возможности на несколько шагов вперед. А по поводу недели на приеме мне особо и рассказать-то нечего. Устроился я в достаточно крупный ломбард на полставки. 7 дней всего, и сети нет, но со своим комплексом. Правда, посмотрев, как я работаю, хозяин подивился. Скорость фактически та же, что у мастера с сетью. Сказывался немалый опыт в этой сфере. В деньгах я ничего не заработал, оплата была оборудованием. Так мы сговорились. В общем, я работал по 12 часов в день. Хозяин ломбарда, зная, что времени мало, просто завалил работой. Причем он видел, что я неплохо справляюсь со своим делом. Оплатой стал нерабочий ремонтный дроид 4-го поколения. Ресурс 63%, но можно поднять, если провести ремонт и обслуживание. Тем более я смог выбить ZIP к нему. Это на будущее. Дроид и пеналы с ZIP находились в малом контейнере. Я потому и задержался, что ожидал, пока пилот доставит его из трюма в шлюзовую станцию, где был пристыкован транспорт. Понятно, что за 7 дней я никак не заработал бы на полностью рабочий дроид. У этого, например, управляющий комп не отзывается. Но даже если для его ремонта придется покупать нужную запчасть, все равно он стоил прилично. Хозяин ломбарда получил его в качестве оплаты, но что делать с ним, не знал. И вот таким образом сплавил мне. Всяко в проигрыше не остался. А я отремонтирую. Не сейчас, позже, но сделаю. Тем более дроид может пригодиться. Он был универсалом, а не из какого-нибудь комплекса. Спектр задач мог решать куда шире, чем обычные дроиды из технических или ремонтных комплексов, которые являлись в основном узкоспециализированными. Наконец, из шлюзовой показалась малая платформа с моим контейнером, в котором находился не только дроид, но и некоторые мои вещи. При мне был лишь баул. С помощью манипулятора я перегрузил контейнер на другую платформу, местную, приписанную к станции, которую вызвал по гостевому доступу в местной сети. Остальные пассажиры уже разошлись, в основном в отдел кадров, а те, кто, как я, например, не имел базы по будущей специальности, в медцентр. Вообще эта станция принадлежала военным, а корпорация арендовала здесь небольшие помещения. Десяток складских модулей, десяток средних и пару малых ремонтных доков, ну и помещения для руководства и офиса. Там же располагалась небольшая медсекция. Основные же мощности корпорации находились на поверхности крупного планетоида. Еще не планета, но не намного меньше. Ха, планетоид этот на Луну чем-то смахивает. Я видел его на сканерах, пилот к ним доступ давал. Именно там, под жилыми куполами, находились сектора дезактивации и разборки, живые модули и множество складов разной битой и небитой техники. На планетоиде занимались разборкой в основном наземной или атмосферной техники, а в доках — кораблями, которые притащили с корабельных кладбищ. Этот сектор границы был самым близким к империи Игнор, с которой наше государство находится в перманентной войне. Так что этих кладбищ тут немерено. Вот буксиры и таскают на разборку корпуса таких кораблей. Кстати, в моем контракте есть пункт о непривлечении к военным действиям. Поэтому летать к кладбищам я не буду. Там средние буксиры работают. Я же буду работать по этой системе и соседним. Это пока все, что я узнал от пилота-транспортника, который уже третий год на корпорацию пашет. Постепенно меня введут в курс дела. А сейчас вот маршрут скинули, где меня ждут. Так что узнаю, какую комнату мне выделили, чтобы контейнер оставить, и топаю к маршу. Он хотел лично меня видеть. Когда мы еще только вошли в систему и маневрировали в ней, проходя минные поля и разные оборонительные артиллерийские и ракетные платформы, нам всем выдали временную регистрацию. Всем на сети, мне одному планшет, через который я держал связь. Регистрация в местной сети тоже временная. Это потом, когда пройдем собеседование, обучение и приступим к работе, нам выдадут уже постоянные идентификаторы. А пока что мы тут на птичьих правах. Также на планшет мне пришло сообщение, что по прибытии нужно сразу прибыть к маршу. Информация о комнате, где я, видимо, буду жить во время обучения, ну и данные врача, к которому следует обратиться по активации моей сети. Лучше, чтобы это сделал профессиональный медик, причем в капсуле. Я настроил навигатор так, чтобы платформа доставила меня сначала в комнату. По прибытии на место ввел код, что был мне выдан вместе с номером комнаты, и прошел внутрь. Пилоты буксиров относились к среднему персоналу, поэтому помещение было квадратов 20, достаточно просторное. Хватило, чтобы, вытянув на всю длину манипулятор, поставить контейнер в центре помещения. Да и контейнер мой был небольшим. Его даже к малым можно было отнести условно. Те малые контейнеры, которые я перевозил на буксире, были больше, а мой — это скорее большой короб, причем самодельный, сваренный из стальных панелей. Но самоделка качественная. И в проем двери вполне вошла, а иначе я бы сразу отправился к начальству, оставив ящик с дроидом на платформе, и потом отослал бы его на судно или на местный склад, чтобы позднее забрать необходимое. Осмотревшись, я бросил в комнате и баул, потом запер дверь, по привычке сменив код доступа к замку, и на платформе полетел к маршу. А прибыв на место, отпустил транспортное средство. Оно мне больше было не нужно. Сбросив на сеть марша сообщение о своем прибытии, я пристегнул планшет к бедру и прошел в центральный офис корпорации, в кабинет марша. Секретарши почему-то не было, вот и пришлось самому сообщить о своем прибытии. Причем секретарши, по-видимому, не было в принципе, Никаких следов ее присутствия я не обнаружил. Скорее всего, начальник по кадрам просто не нуждался в ней. «Проходи», — не вставая, вальяжно махнул рукой хозяин кабинета, свободно откинувшийся на спинку кресла, и показал на стул перед столом. «Присаживайся. Как видишь, я решил все твои проблемы. Можешь посмотреть новостные сайты Альшан. Всего лишь один мой звонок, и все». «Ого!» — устраиваясь на стуле, весело хмыкнул я. «Так вы, значит, и есть один из агентов генерала, про которых он мне говорил?» «Не ожидал. А как вы отсюда участвовали в уничтожении картеля?» Задавая вопросы, я отсоединил планшет от держателя и активировал его. «Подожди, какой еще генерал? И с кем ты хочешь связаться?» Сразу насторожился и заметно напрягся Марш. От его вальяжного тона не осталось и следа. «Да с тем самым генералом, который зять императора. Ну, который погиб и потом так ярко воскрес. Во всех новостях об этом писали. Кстати, он мне сообщил, что это его работа. А оказывается, это вы уничтожили владельцев картеля. Не ожидал. А пишу я ему, должен же он знать, что мы встретились». «Стой, стой, стой!» — быстро забормотал Марш, вытянув вперед руки с открытыми ладонями. «Пошутил я. Видел новости, пообщался со знакомыми из имперской службы безопасности, связал дважды два и решил вот пошутить». «Да?» — с откровенным скептицизмом поинтересовался я, отрываясь от работы с планшетом. Но о том, что этот хмырь приписывал себе чужие заслуги, я сразу догадался, еще когда он заливать начал, какой он молодец и как я ему должен за решение моих проблем. О последнем он прямо не говорил, но намеки давал явные. Ну а то, что я его пугал, будто свяжусь с генералом, это тоже лажа, причем откровенная. У меня в местной сети доступа к гиперсвязи не было. Как бы я с ним связался? Но Марш повелся. «Решил пошутить. Признаю, неудачно. Ну да ладно. Будем считать, что собеседование вы прошли. Сейчас пройдите в медцентр, вас там уже ждут. После того, как врач осмотрит и активирует вашу сеть, вы начнете учиться. Так как у нас довольно сложное пилотирование, придется садиться на планетоид, а также взлетать с грузами. Нужно иметь определенные навыки достаточно высокого уровня. Для начала вы поднимете все базы в третий ранг и, получив сертификацию, начнете работать на буксире, пока без посадки на планетоид, в системе, где работы тоже хватает. После того, как самостоятельно поднимете базы и перейдете на следующий уровень по мастерству пилотирования, сдадите экзамен, который будет проводить шеф-пилот корпорации. После этого вы будете допущены и к сложным полетам. Первый месяц работы будет считаться стажерским, а дальше зарплата уже будет достойная. После сдачи экзамена шеф-пилоту она поднимется еще на треть. На этом все. В случае нужды я всегда на связи. Если потребуются дополнительные базы вне сферы работы, можете обращаться к нашим медикам. Долг за базы будет вычитаться из вашей зарплаты. Чем она выше, тем быстрее вы рассчитаетесь с долгами. Цены на базы вас приятно удивят. «Что ж, благодарю», — кивнул я, после чего покинул кабинет. Откровенно посмеиваясь над Маршем, я направился к медикам, которые находились в этом же здании, только этажом ниже. Наживаться на Марша я не стал, хотя и подловил его на вранье. Я бы мог, угрожая тем, что расскажу о нем генералу, выбить для себя какие-нибудь льготы или еще что-нибудь, но решил этого не делать. Если испортить отношения с Маршем, он может существенно осложнить мне жизнь во время работы в корпорации. Ладно, фиг с ним, с вруном этим. Решил на чужих заслугах подняться, сделать меня моральным должником, пусть это будет на его совести. А сейчас к медикам. Пора уже активировать сеть. Вот и медицинский центр. Когда крышка капсулы начала подниматься, я открыл глаза. В этот раз просыпаться и приходить в себя после какой-либо медицинской процедуры не потребовалось. Пока шла диагностика с последующей активацией сети, я находился в сознании, просто лежал голышом на валиках капсулы и ожидал окончания процедуры. Да и длилась она, по моим ощущениям, минут 15. За секунды до открытия капсулы я уже видел, что сеть активировалась. Поэтому сел, свесив ноги, и сразу осмотрел непривычный рабочий стол нейросети. В прошлый раз сеть у меня куда проще была. Соответственно, и рабочий стол беднее. А тут даже значки активных имплантов имелись. Все верно. На интеллект, на память, защитный и боевой, для укрепления мышц, сухожилий и костей. Сухожилий обязательно. У меня скорость физической реакции возросла, при рывке могу порвать. Потом налюбуешься, — прервал мои исследования врач. Он стоял у сенсорного экрана компа моей капсулы и листал полученные данные. Давай, сворачивай сеть и облачайся. Пообщаемся. Что со мной, док? Жить буду? — спросил я, доставая из шкафчика свой технический комбез и одеваясь. «Ну, это смотря как жить», — хмыкнул врач, и мы рассмеялись. «А вообще показатели неплохие. Сеть полностью развернулась, ее неплохой специалист ставил, несмотря на то, что операцию завершил раньше положенного. В этом есть даже некоторые плюсы. Кстати, имплант-боец тоже развернулся почти полностью. Он хоть и отключен был, но его влияние на мышцы и сухожилия ты мог заметить». «Да, это есть». Моторика движений изменилась. Специально физические нагрузки себе давал, чтобы привыкнуть к этому. Спортзал посещал. Да еще я тяжелее стал килограммов на 5, хотя внешне никаких изменений не заметил. И есть постоянно хочется. Пилот транспортника жаловался, что я за 5 ем. Мол, у него пищевых картриджей почти не осталось. Увеличение веса — это нормально. Кости укреплялись. Однако процесс укрепления еще не завершен, он еще 2 месяца продолжаться будет. Причем в этот период желательно время от времени заниматься на боевых тренажерах, изучая боевые базы. Ты вообще как насчет этого? О, я только за. У вас тренажеры есть? У нас все есть. 5-е поколение, но есть. И базы знаний тоже. А вопрос возник по той причине, что у тебя в контракте пометка «не привлекать к боевым действиям». Так это разные понятия. Уметь защищать себя — это одно, а участие в боевых действиях за чужие интересы — это другое. Понятно, пацифист. Даже близко не стоял. Просто не люблю, когда меня используют в чужих интересах. Хотя со мной это постоянно происходит. Вроде уже привыкнуть должен. Но вот что-то не привыкается, — пояснил я. Закончив одеваться, я подошел к экрану компа капсулы. Что у меня там? «Все данные с твоей карты FPI я перенес на твою сеть. Кстати, ты в курсе, что тебе на 1 единицу подняли балл социальной безопасности? Теперь у тебя 5 единиц». «Да, в курсе. Еще 3 недели назад узнал. Видимо, это извинение за 1 подставу». «Я внес соответствующие изменения в твою карту FPI. Кстати, вот, получи ее». Убрав карту в специальный кармашек на комбезе, как раз под ее размер, я уточнил у дока. Что у меня там по интеллекту, с изменившимися данными? Быстро теперь база начну учить. У тебя 161 единица базового индекса, плюс 25 дала нейросеть. Вполне неплохая, между прочим, хотя и вторичка. На ней не были удалены данные старого владельца, но я все стер, прежде чем твои внести. С имплантом интеллект 50+, общий уровень у тебя поднялся до 236 единиц. Но и это еще не все. Через 1/2, когда сеть и импланты развернутся полностью и выйдут на 100% работоспособность, можно еще рассчитывать на прибавку в 2-3 единицы. Возможно, и до 240 поднимется. Сегодня старайся сетью не пользоваться. Первый день после активации нежелательно. Ну а завтра добро пожаловать на изучение баз. Ты же у нас будешь пилотом малого буксира, вот соответствующие базы и зальем. Теперь только в рангах выбрать нужно, чтобы прикинуть, за какое время ты сможешь за них расплатиться. Это уже сам решай. Ну и подумай, что дополнительно взять. Кстати, лови список баз с ценами, а также небольшой файлик с инструкцией по работе с именно этой сетью. У нейросетей 6-го поколения и выше инструкции еще производителями заложены в меню сетей, а вот у тех, что ниже, такого нет. К счастью, у меня для твоей сети инструкция имеется, я тебе ее выслал. А в списке с базами есть отдельный пункт по имплантам для твоей сети. У тебя 2 слота свободны, Можем поставить. Все необходимое имеется. Понял. Благодарю. Пока список оставь, потом изучишь, когда к себе в комнату вернешься. Сутки еще впереди. А сейчас поговорим о делах наших. Еще что-то есть? Да. Наш кадровик и по совместительству начальник внутренней службы безопасности должен был ввести тебя в курс дела относительно нашей корпорации и твоей работы. Но почему-то этого не сделал. На меня все сбросил. Редко, но такое бывает. Так что особо не удивляйся. Ну да, мы просто поговорили. Он со своего планшета дал подписать документ о неразглашении информации о работе корпорации. И все, выставил меня из кабинета. А что не так с корпорацией? Да нет, с ней как раз все отлично. Значит так, корпорация была основана 23 года назад двумя братьями Дэми и их другом Маршем. Братья являются основными владельцами корпорации, а Марш — младшим компаньоном, 12% владеет. Так вот, в корпорации три основных отдела. Первый отдел — поиска и доставки. Они в основном работают по глубинам фронтира, доставляют с корабельных кладбищ остовы поврежденных кораблей для разделки у нас в доках. Тебе туда попасть не светит с твоей пометкой о непривлечении в зону боевых действий, хотя зарплата и премиальные там. Второй отдел — разборка и демилитаризация, которые ведутся тут, в доках, или на поверхности планетоида. Тоже неплохое направление. Ну и отдел маркетинга, у которого есть контакты с военными, чтобы покупать списанную или поврежденную технику, и контакты с гражданскими, чтобы продавать эту самую технику или запчасти к ней. Ну, насколько я помню, гражданские не могут иметь боевые корабли. Есть определенные правила. Не волнуйся, спрос все равно есть. Наемники, спасатели или другие люди, имеющие разрешение на приобретение подобных модулей и запчастей, да даже боевых кораблей в сборе. Правда, мы имеем право продавать боевые корабли не выше четвертого поколения. Но они у нас есть, как и спрос на них, особенно среди наемников. Даже заказы делают, в какой именно компоновке хотят их приобрести. В основном в доках как раз над этим и работают. Все разборки корпусов проходят за территорией станции. Мало ли какая ракета в поврежденной пусковой рванет или еще что. Оттого и на планетоиде разборка происходит подальше от жилых куполов. Там специальные зоны имеются. Безопасные. Ясно. Я тоже отметил этот момент. Точно. Так вот, по корпорации. Шагая по коридору в сторону жилого модуля, в котором находилась моя комната, я размышлял, анализируя информацию, полученную от Вина, так звали Дока. Меня приписали к нему, и работать он будет со мной. В медсекции были свои правила, касающиеся работников корпорации. За каждым врачом закреплены сотрудники, с которыми тот работает. В исключительных случаях врач может и поменяться, но стараются этого не допускать. Мой док вроде вполне компетентен, и я не видел причин менять его на другого, хотя это было возможно. Вот что Вин рассказал мне о корпорации. Создали ее 23 года назад, в ней было почти 3000 сотрудников. В медсекции работали 6 врачей и почти 2 десятка медиков. Этого вполне хватало для обслуживания работников. 2 врача находились тут, на станции, остальные на планетоиде, где было свое медицинское учреждение. Вин также рассказал о внутренних правилах и дал инструкции, объяснив, что я буду делать и что должен получить для работы. Моя комната останется моей до получения судна, так как я пилот буксира и работать буду в основном в системе. Если бы работал техником на планетоиде, там бы комнату получил. В принципе, эту комнату я могу оставить себе, но с жилыми помещениями на станции у корпорации пока плохо, хотя и велись переговоры об аренде у военных дополнительных помещений. В общем, если хочу оставить за собой эту комнату, то нужно будет платить за нее аренду, а если нет, то смогу жить на борту буксира, как это делают остальные пилоты. Да я лучше на буксире жить буду, мне так привычнее. Кроме того, для работы мне необходимо получить 3 пилотских комбеза с эмблемами корпорации, пилотский планшет и, собственно, малый буксир модели «Ант». Это дальнейшая линейка малых буксиров модели «Голостоп», но уже шестого поколения. Еще док заверил, что в корпорации вполне адекватное начальство и владельцы. Бывает, что в некоторых организациях, частных, конечно же, не указывается в контракте, что именно корпорация должна платить за воздух, воду и остальное, что потребляют их работники, и плата за это вычитается из зарплат. В нашей корпорации не так. Работники платят лишь за еду, но цены вполне неплохие, и есть даже натуральные продукты. В трех днях лета от этой системы находится имперская курортная планета, куда ходят регулярные рейсы военного пассажирского транспортника с отпускниками. Нам положен отпуск длительностью 30 дней раз в год. Время полета туда и обратно в отпуск не входит. Ну да мне об этом в ближайший год и мечтать не стоит. А вообще рейсы на планету имеют большой спрос у местных. В общем, о корпорации Винс много что рассказывал. Однако было нечто, что меня особенно заинтересовало, так как могло разбавить скуку, которая, возможно, настигла бы меня в результате постоянной монотонной работы. Дело в том, что на том же планетоиде, только с другой стороны, находились большие тренировочные площадки, также накрытые куполами. В системе на станции на ППД находится полнокровная десантная дивизия, да и других разных боевых частей хватает. Им же нужно где-то тренироваться, а на атмосферных планетах это делать запрещено, что связано с экосистемой. Поэтому появилась практика делать искусственные ландшафты, города и тому подобное на планетоидах, не имеющих атмосферы. Военные строители очень неплохо продвинулись в этом искусстве. Еще бы, с такой-то практикой. Кстати, форпост 4, который тут уже больше сотни лет, бывало захватывали игнорцы во время войн. Но всякий раз наши отбивали его обратно и восстанавливали. Так вот, десантники тренировались и занимались на этих площадках. При этом особую популярность имели военные игры. Наша корпорация тоже в этом участвовала. Выставляла два десятка сыгравшихся команд. Обычные работники корпорации, техники, пилоты и ремонтники на время тренировок и непосредственно во время проведения игр надевали броню и становились активными участниками. Причем, как поведал док, который был активным болельщиком, несмотря на то, что у военных и импланты лучше, и базы, бывало, что и наши их выносили. Многое ведь от команд зависит, от их сыгранности. И в этом случае лучшее вооружение, связь и броня отходят на второй план. Для того и оттачивается это искусство, чтобы держать десантников в форме, постоянно повышая мастерство. Меня это жуть как заинтересовало, и я подумывал вступить в одну из таких команд. Нужно только определиться со специализацией. Наверное, стану погонщиком боевых дронов и дроидов. Меня это больше всего привлекало. Но и от других отказываться не буду. Посмотрим, как пойдет. А по факту я уже сделал выбор. Буду покупать боевые базы, учить их и тренироваться с нашими. В составе новой группы или в какую-нибудь из уже имеющихся войду, пока не знаю. Время покажет.